Глава 14. Солнце и соленый ветер высушили и выдубили нежную кожу Анхелики. Она боялась улыбаться и проявлять эмоции на лице. Ей казалось, что оно может лопнуть. Каждое движение лицевых мышц приводило к чувствительным неприятным ощущениям. Для девушки это стало настоящей проблемой. От ее плохого настроения плохо стало всем. Иван в который раз чувствовал себя неудобно от того, что Анхелика оказалась на борту. Прометею казалось, что он каким-то образом лезет в чужие отношения. К концу первого месяца путешествия на плоту сложилась сложная психологическая обстановка. Как назло, не было ничего подходящего, чтобы облегчить страдания девушки. Соленый жир из оленины или рыбы не увлажнял кожу, а напротив, еще сильнее раздражал ее. Анхелика злилась еще сильнее. «Надо было идти пешком», — сказал как-то Иван, так, чтобы Анхелика не услышала его. «На материке туман, она бы не мучилась там». «Не говори ерунды, мы бы давно уже погибли. Или утонули, или нас сожрала бы стая голодных жаб, или совы проткнули нас своими когтями». Или заблудились и потеряли направление. Я тебя понял. Проще было не брать Анхелику с собой. Вот именно. Надо было проявить тогда настойчивость и прогнать ее. Как-нибудь удрали бы от погони. Сейчас бы тихо, мирно подплывали бы к острову Белому. Постой, а мы разве плывем медленнее или отклонились от курса из-за нее? «Нет, но мне кажется, что того удовольствия, с которым я ждал его появления, я не получу. Видишь, как правы были пираты, верящие в примету, что женщина на борту к беде. Воистину, место женщины дома». «Но не топить же ее теперь, она ведь готовит нам. Тюленя бы поймать, из его жира сделали бы нормальные примочки для ее лица, и все стало бы нормально». «Нет здесь тюленей. От берега далеко. Может быть, у Белого встретим?» «Скоро он там?» «По моим расчетам, должен уже появиться. Я его с позавчерашнего дня жду. Воды пресной почти не осталось». «Мы не могли отклониться?» «Сильно не могли. Я все сверял». «Тогда будем ждать». Из каюты раздался звук, похожий на рыдание. Иван и Прометей сразу поняли, что Анхелика подслушала их. Иван вздохнул и направился успокаивать подругу. «Что случилось?» – спросил он, заранее зная, что его вопрос может еще сильнее разозлить девушку. «Ты меня хочешь утопить? Я вам мешаю. Не надо, я сама утоплюсь!» Сквозь слезы и рыдания исторгала обиды Анхелика. «Ань, успокойся, пожалуйста». «Я не Аня, я Анхелика». «Хорошо, Анхелика, если ты слышала, что я сказал, то должна была понять, что мы ждем, когда появится остров Белый, на котором могут быть тюлени, жирные чайки или еще кто-нибудь, из кого мы сможем сделать для тебя примочки. После них кожа у тебя снова станет нормальной, гладкой и упругой. Гребите тогда сильнее». «Мы сами знаем, как нам грести, Анхелика. А ты, кроме обид и нытья, могла бы больше участвовать в жизни нашего плота. Обед готов?» Анхелика растерла слезы по щекам. «Я только собиралась». Ивану вдруг стало неимоверно жалко ее. Он представил, какой бардак творился в голове девушки, какие угрызения совести и сомнения бередили ее рассудок. Как она, вероятно, корила именно себя, но выдавала это за обиду на всех. Иван сделал резкий шаг в сторону Анхелики. Девушка невольно испуганно отшатнулась, но Иван крепко обнял ее. «Все будет хорошо. Мы вернемся, и все станет как прежде», – прошептал он ей на ушко. Анхелика тихонько заскулила, пытаясь удержать плач за сжатыми губами. Иван правильно угадал рычаг, на который нужно было надавить. Анхелика из благодарности молчала или говорила только по делу. До самого вечера. Когда опустилась ночь и на небосводе высыпали звезды, Прометей под трепыхающимся пламенем светильника пытался что-то разглядеть в контурах побережья, зарисованных им с карты, висящей в подлодке. Он вертел ее так и сяк, часто смотрел на звезды и обеспокоенно чесал затылок. «Мы все-таки отклонились?» Шепотом, чтобы не дать повода подруге снова впасть в уныние, спросил Иван. «Кажется, да. Я не взял в расчет течение. Мы севернее острова. А мы можем на него не заходить?» «Нежелательно. Надо пополнить запасы воды, осмотреть плот, подтянуть стяжки. Я хотел набрать водорослей, подсушить их, чтобы добавлять в рацион. У меня начали болеть десны, и я думаю, что это предвещает цингу. Нам же не надо добраться до места назначения любой ценой. К тому же на острове Белом люди бывали только в те времена, когда еще не кончилось топливо. Лет 80 на нем никого не было. Интересно посмотреть, что с ним стало». «Ты капитан, тебе видней. Может быть, и Анхелик это пойдет на пользу?» «Конечно, пойдет». Прометей развернул плот на юг, расправил парус и отпустил Ивана ночевать. Он любил время, когда оставался один. Мысли освобождались от шлака ненужных рассуждений, вызванных желанием построить нормальные отношения с экипажем, и в первую очередь с Анхеликой. Ночь, тишина и звезды были лучшими собеседниками и попутчиками. Они любили слушать Прометея и сами вступали в беседу, часто подсказывая ему правильные мысли. Сидя вот так на краю плота в минуты тишины, Прометей ощущал себя частью природы. Душа приходила в торжественное состояние озарения, постижения сущего. Любой вопрос, который зарождался в голове, молниеносно получал ответ. Он знал, что плот повернул в правильную сторону, и что к завтрашнему вечеру они уже увидят очертания острова. В минуты единения с природой Прометей понимал, насколько сильно он отличался образом мыслей от того же Ивана, не говоря уже про его подругу. Они не умели слышать природу, были как бы сами по себе. Знания свои они брали только из собственного опыта или опыта других людей. Иван, как Прометей, не пытался научить его видеть мир так же, как и он, не научился этому. Какая-то пробка в сознании, вбитая в голову воспитанием, мешала думать иначе. Люди привыкли доверять только себе и надеяться только на себя, считая себя порождением чего-то иного, чем то, что окружало их. Прометей был уверен, что это большая ошибка, которая будет стоить им жизни в будущем. Люди много общались между собой, ставя во главу угла социальные отношения, что совсем не способствовало тому, чтобы обернуть взор в другую сторону. Для общения с природой требовалось уединение и определенный порядок мыслей, который к зрелому возрасту вытравлялся у людей полностью. Прометей часто задавался вопросом, не была ли гибель огромной цивилизации вызвана именно такой причиной. И почти всегда в момент тишины, думая об этом, он получал утвердительный ответ. Прометей ни с кем не делился своими мыслями. Он знал, что это бесполезно, что его никто не поймет. Но все же он держал в голове идею о том, чтобы собрать группу людей, способных к постижению мира способом, отличным от того, что проповедовали в поселке. Поиск людей в других местах расширял вероятность найти единомышленников. Он видел общество, созданное им, как симбиоз нового мышления, основанного на сохранении технологий прошлого. Слабый вечерний бриз едва шевелил парус. Прометей дремал, набирая сил для ночной смены. Анхелика готовила ужин. Иван, бегая от борта к борту, греб веслом, помогая плоту держать скорость. Вдруг он замер, вглядываясь в горизонт. «Земля!» – произнес он неуверенно. «Точно, земля!» Анхелика бросила готовить ужин и встала рядом. Тонкая темная полоса протянулась вдоль всего горизонта. Хотелось верить, что это именно твердая поверхность, а не признаки приближающейся грозы, которые с такого расстояния могли выглядеть одинаково. «Это остров Белый, будьте уверены». Прометей поднялся и сел на крышу каюты. «Сегодня сможем прогуляться по земле перед сном». «Не верится», — с восторгом в голосе произнесла Анхелика. «Я забыла, как это — ходить по земле». Прометей соскочил с крыши каюты, покрутил корпусом, разминая затекшие мышцы, и встал с левого борта. «Поднажмем», — задорно произнес он и сделал мощный грибок. Белые буруны заиграли перед носом плота. Откуда-то очень кстати взялся попутный ветер, раздувший парус. Полоса суши приближалась на глазах. В воздухе появились птицы, чайки, крачки и другие, не похожие на тех, что жили на новой земле. Пятерка дельфинов-белух пристроилась эскортом к плоту, с любопытством рассматривая гостей. Еще несколько минут назад воздух был безмолвен, слышался только свист ветра в щелях трюма. И вдруг он наполнился криками сотен птиц, шлепками и звенящими брызгами воды от ныряющих дельфинов. Со стороны могло показаться, что живой мир острова радостно приветствует гостей. Ближе к берегу появились тюлени. Они плавали вокруг плота, высовывали головы и смотрели своими большими влажными глазами на странных созданий, недобрая память о которых наверняка уже стерлась в новых поколениях. Они словно пытались что-то сказать, выкрикивая отрывочные звуки, отдаленно напоминающие собачий лай, смешанный с криками оленей в брачный сезон. «И вам здрасте!» – Анхелика именно так поняла звуки тюленей. «По поведению видно, что здесь людей давно не было», – заметил Прометей. «Это плохо для нас?» – спросил Иван. «Как сказать, я не особо рассчитывал найти здесь кого-нибудь. Это было бы слишком легко сразу найти людей». «Они как домашние», – раздался голос Анхелики. Парни обернулись и увидели, как подруга Ивана гладит по голове тюленя, забравшегося на плот передними ластами. Животное по собачьи смотрело на девушку и с удовольствием принимало ласки. Тюлень бросил короткий взгляд на мужчин, потом закрыл глаза и замер, млея от прикосновений. «После этого я не смогу убить его», — произнес Иван. «Зачем?» — возмутилась Анхелика. «Мы же собирались пустить его тебе на жир для увлажнения лица». «Ты что, дурной? Не вздумай! Смотри, он как песик, у него такие добренькие глазки!» Тюлень заводил носом, смешно двигая усами. Он явно принюхивался, открыл рот и издал гортанный звук. «Мне кажется, он просит еды», — решила Анхелика. Поскольку она как раз готовила ужин, рядом с ней лежал кусок оленьей солонины, который, видимо, и привлек морского хищника. Анхелика отрезала от куска четвертину и поднесла к доброжелательно просящей морде тюленя. Тот рывком, который никак не вязался с его желеобразной конституцией, схватил зубами кусок мяса и резко свалился вместе с ним в воду. Анхелика замерла. «Он мне чуть руку не откусил», — испуганно произнесла она. «У него такие клыки!» «А ты поверила его глазкам», — посмеялся Прометей. Через полминуты тюлень вернулся, по-хозяйски запрыгнул на плот и стал просить еще мяса. Его удачный пример подзадорил и других тюленей. Один за другим они стали запрыгивать на плот и выпрашивать еду. Плот опасно кренился и зачерпывал воду. «А ну пошли вон!» Прометей хлопнул плашмя по спине веслом зачинателя. Тот огрызнулся, но в воду спрыгнул. Остальные еще пытались выклинчить еду, но чувствительные шлепки объяснили им, что они получат, если будут настаивать. Десяток блестящих морд замерли вокруг плота. Больше запрыгивать они не решились. Диких животных нельзя прикармливать. Это как с медведями. Раз накормишь, а потом они уже лезут к тебе без страха и наглеют», – объяснил Прометей. «Я поняла», – согласилась девушка. «Но вы видели его глаза?» «Они были как у тебя, когда тебе что-нибудь надо», – съязвил Иван. Ближе к берегу потянулись языки скоплений зеленых водорослей. Птицы готовились к ночи. В воздухе почти никого не было. Водоросли полностью покрылись подвижным белым ковром. Пришлось искать просвет, чтобы добраться до берега. И все равно пристать к суше не удалось. Прометей одел широкоступы и, пробираясь мимо гнезд крачек, норовящих цапнуть его клювом, пробрался на берег. Там он забил колышек и привязал к нему плот. Так как уже темнело, никаких экспедиций вглубь острова пока планировать не стали. Обошли окрестности, обильно поросшие спутавшимся разнотравьем, и вернулись ночевать на плот. Опустилась ночь, птицы затихли, зато в траве недалеко от берега началась интенсивная жизнь ночных насекомых. Воздух звенел от трелей сверчков, над головой рассекали воздух крупные насекомые, пугая Анхелику гудящими звуками. Где-то далеко несколько раз ухнула сова. Ей ответил истеричный повторяющийся крик, незнакомый Прометею. Он с интересом ждал утра, чтобы разглядеть обитателей острова. С первыми лучами солнца ожили тысячи птиц, разбудившие пассажиров плота. На часах сидел Иван, клюя носом, пока было тихо. Косые лучи, выглянувшего из воды солнца, едва дотронувшись до белого неподвижного покрывала дремавших птиц, включили их будильник. Сразу же завертелись головы, задергались хвосты. Птицы распушали перья резкими движениями, разминали затекшие мышцы. «Утро? Уже утро?» – будто спрашивали они друг у друга. «Утро, утро!» – отвечали сами себе. Иван поставил чайник на горелку. Под утро на воде становилась зябко. Горячий чай помогал справиться с дрожью в теле. Анхелика выбралась из каюты. «Вот орут!» – возмутилась она. «Перекличка!» – пошутил Иван. «А Машка здесь? А Хосе дома? А Петруха?» «Как спалось?» «Нормально. Дом видела. Родителей!» Анхелика вздохнула. «Эх, дура я, дура!» «Ладно тебе, 100 раз обсуждали эту тему. Все будет нормально. Вернемся, заживем как прежде. Садись ближе, погреемся друг от друга». Анхелика села рядом. Иван набросил тканевую накидку на обоих и стянул свободные края в кулак. Воздух под ней быстро потеплел. Они сидели какое-то время молча, глядя, как нагревается кипяток. Пока они молчали, Ивану пришла мысль, что путешествие станет огромной школой жизни для его подруги. Ее строптивость, необузданность исчезали на глазах. Всего месяц с небольшим назад Анхелика была другой. Демонстрируя свой дикий норов, она вела себя как молодой олень, которого решили приучить к упряжке. Тяготы закалили ее, открыли глаза на то, что до сего времени ей было неведомо. Родители старались угадывать желания дочки, отчего она думала, что все достается легко. Наверняка она думала, что то же самое ее ждет рядом с Иваном, который любит ее. К счастью для их отношений, Иван не пошел по стопам родителей, так что результат был виден налицо. Анхелика словно услышала его мысли, повернулась и поцеловала парня. «А мы можем сегодня устроить баню?» – спросила она. «Легко, только надо воду найти». «Я так хочу помыться, сил нет». Вода в ковше закипела. Иван бросил в нее пучок травы, собранной возле поселка. Сразу же по округе разнесся аромат. На запах проснулся и Прометей. К этому времени тысячи птиц уже разлетелись по своим делам. «Ох, продрог!» – Прометей прижал ладони к ковшу. «Ах, хорошо! С добрым утром, команда!» «С добрым!» «Как настроение?» – спросил капитан, наливая себе в кружку темный настоявшийся напиток. «Хорошее», – ответила Анхелика. «Как-никак, первый раз за последний месяц ступим на землю». «Это точно. Чую, много интересного можем увидеть здесь». «Откуда знаешь?» – спросил Иван. «Крики слышал, незнакомые. Надо будет вооружиться на всякий случай». Под криками Прометей имел в виду истеричный ор незнакомого зверя. После завтрака команда собралась в дорогу. Иван и Анхелика взяли по мачете, Прометей – острогу. Взяли с собой всю пустую посуду под воду, бутылку с жидкостью для розжига, кремни с кресалом и сумки на всякий случай. Могли попасться съедобные грибы или ягоды, либо мясной деликатес, которого нет на новой земле. Все, что лежало открыто на плоту, спрятали в трюм. Сам плот укрыли тканью от помета птиц, постоянно кружащих над головой. Растительный покров острова Белого был точно таким же, как и на новой земле. Высокая и густая трава сплелась в ковер. Ноги приходилось высоко поднимать и выдергивать, чтобы не упасть. Сотни побеспокоенных насекомых взлетали при каждом шаге. Чем дальше они уходили от берега, тем чаще попадались незнакомые птицы. Мелкие и проворные, гоняющиеся за насекомыми. Птицы издавали красивые мелодичные звуки, не похожие на грубые крики чаек или крачек. «В следующий раз специально отправимся сюда, чтобы наловить этих птиц», – решил Прометей. «Они красивые», – заметила Анхелика. «Они жрут этот чертов гнус, а у нас в поселке его больше, чем здесь», – ответил Иван. «Скорее всего, они регулируют численность насекомых». Птицы двигались следом за командой, питаясь потревоженными насекомыми. Как-то они наткнулись на позеленевший каменный выступ, на самом верху которого, на задних лапах, сидело животное размером с кулак. Оно замерло неподвижно, делая только резкие короткие повороты головой. «Кто это?» – шепотом боясь спугнуть, спросила Анхелика всезнающего Прометея. «Первый раз вижу. На материке такие не живут. И на нашем острове тоже». Зверек увидел людей, резко опустился на задние лапы и отбежал назад. Остановился, словно не поверил самому себе, и снова посмотрел в сторону людей, но уже спрятавшись за камень, выставив наружу нос с дергающимися усиками. «Такой милый, как игрушечный», — умилилась Анхелика. «Сюда не только за птичками надо ехать, сюда надо целый обоз снаряжать», — произнес Иван. «Как вернемся, надо будет зарисовать по памяти и птиц, и зверька. Думаю, что он тоже питается насекомыми или травой». «Ну, по размеру он ничего больше и не осилит», — согласился Иван. «А чего он на камне стоял? Караулил?» «Наверняка», — Прометею только сейчас пришла мысль, что зверек мог высматривать какую-то опасность и оставлен был для ее предупреждения. «Думаю, что у них под камнем выводок». Прометей прокрутил в голове варианты угроз, решив, что маленькое существо могло опасаться хищника крупнее себя, либо хищной птицы. Но он не знал никаких хищников, кроме сов, а те предпочитали охотиться ночью. Да и сомнительно, что караулить на виду было хорошей идеей. Скорее всего, на острове имелись более крупные хищники, чем этот зверек. Возможно, здесь водились и белые медведи. Остров Белый был расположен в зоне затопления. Теоретически, все, кто не утонул во время катастрофы, имели шансы уцелеть и размножиться здесь. Спустя 20 минут, продираясь сквозь заросли, о мелком зверьке забыли напрочь. Больше всего путешественников интересовало, где здесь река или озеро. До катастрофы остров был сплошь покрыт озерами. Правда, когда соленая вода накрыла остров, они перестали быть пресными. Думаю, что за сотню лет реки и дожди снова разбавили их до приемлемой концентрации. В нашем случае лучше найти реку. «Да тут такая трава, что под ней и река может спрятаться». Анхелика, потная и красная от усилий, сделала высокий шаг, чтобы не запутаться в траве. «От нас не спрячется. Обязательно найдем», – заверил ее Прометей. «Далеко вглубь не пойдем, иначе назад с водой идти будет далеко и тяжело». Буквально через сотню шагов набрели на поляну, поросшую оранжевыми ягодами. Почва здесь была мокрой, напитанная водой. Иван и Прометей частенько рвали эту ягоду на материке, и даже уксус был изготовлен из нее. Но на новой земле она почему-то не приживалась. Транспортировать ягоду не получалось из-за того, что она была очень нежной и сочной, и сразу же портилась. Анхелика пробовала ее всего один раз и даже не смогла признать сейчас, увидев, как она растет вживую. «Мы зовем ее Морошкой, хотя я не уверен, что это ее правильное название». Прометей смотрел, как девушка, забыв обо всем, набивала рот сочными ягодами. «Осторожнее, как бы с непривычки живот не разболелся». «Все равно, пусть болит. Вдруг больше не посчастливится попробовать», – ответила с набитым ртом Анхелика. Иван закинул пару пригоршней морошки в рот и решил, что он уже не ребенок, чтобы объедаться ягодами. «Прометей, я сгоняю вон на ту возвышенность, гляну с нее. Вдруг увижу реку или озеро», – предложил он товарищу. «Хорошо, только мачете возьми». Иван оставил все и пошел налегке, взяв только кусок заостренной стали, вырезанный из какой-то старой детали. Мачете было полезным, когда на пути встречались слишком густые заросли. Острая крепкая сталь ударами наотмашь укладывала их рядами. Иван поднялся на возвышенность быстрее, чем рассчитывал. На каменистом склоне трава была ниже и реже. Сверху, как он и ожидал, открылся обширный вид на ландшафты острова. К огромному облегчению, метрах в 300 за дальней стороной склона, голубоватым блеском отсвечивало на солнце большое озеро. Оно было почти круглым, слегка вытянутым в одну сторону. Иван обернулся и жестом показал Прометею и Анхелике, что нашел то, что нужно. Прометей быстро собрался, но Анхелика все пыталась набрать в руки морошку про запас. Иван спустился с холма наперерез Прометею и Анхелике, разгрузил товарища и бодро зашагал рядом. Подруга из-за переедания вздыхала при каждом шаге. «Первое правило, когда хочешь идти далеко, не объедайся», – решил дать наставление Иван. «Отстань, можно было бы и заночевать на той поляне». «А как же баня? Завтра бы помылись». «Логично. Это будет особенно актуально, если случится расстройство желудка». «Фу, мальчишки, вы такие злые!» – с одышкой произнесла Анхелика. «Лучше сбавьте шаг, а то я задохнусь». Берега озера поросли колючим кустарником, через который пришлось прорубать дорогу. В нем было много сушняка, который мог пригодиться для разведения огня. Берег оказался каменистым и голым. Первым делом Прометей проверил воду. «Пресная», – с облегчением произнес он, после чего напился воды, опустив голову в озеро. Вода имела легкий привкус морской, но почти неощутимый. К озеру подходили мелкие ручейки, скрытые в траве и кустарнике, которые разбавляли воду. Она была очень чистой, прозрачной, до самого дна. Из-за преломления света дно казалось близким. Иван, решивший искупаться, сделал несколько шагов от берега и погрузился по грудь, хотя думал, что воды по колено. «Ух, холодная!» – выкрикнул он. «Давайте ко мне!» Прометей быстро скинул одежду и плюхнулся в воду, намеренно создав большие брызги. Анхелика не пошевелилась. «А ты чего?» – спросил ее Иван. «А мне не в чем», – обиженно ответила Анхелика. «А в одежде я не полезу». «Мы отвернемся», – пообещал Иван. «Нет, сделайте мне баню». «Анхелика, собери ветки сухие, пока мы купаемся», – предложил Прометей. Девушка вздохнула и пошла собирать хворост. Иван нырнул поглубже с открытыми глазами, чтобы посмотреть, есть ли в этом озере рыба, и чуть не вдохнул воды от неожиданности. На расстоянии метров трех от него в воде замерли несколько крупных, темных, вытянутых тел. Из-за того, что картина была мутной, Иван не понял, что за рыбы перед ним. Ему стало страшно, и он направился к берегу, опасливо озираясь. «Прометей, там большие рыбины», – предупредил он товарища. «Глянь». Товарищ нырнул, покружился на месте и тоже выбрался на берег. «Ничего себе, рыбки! Ты смог их рассмотреть?» «Честно говоря, не особенно. Возьму острогу, поохочусь». Прометей взял острогу и снова погрузился в воду. Он умел задерживать дыхание больше, чем на 3 минуты. Иван с берега видел, как замер товарищ, как любопытные рыбы, лениво двигая хвостами, приблизились на опасное расстояние, и как молниеносное движение рукой стоило одной из них жизни. Над водой поднялось трепыхающееся тело осетра, нанизанное на острогу. Прометей выбрался на берег и, довольный, положил добычу на камни. На вид в рыбе было 15 кг. Она хлестко шлепала мокрым хвостом по камням и разевала рот. Анхелика выбралась из кустов с кучей хвороста. Ее удивила лежащая на берегу огромная рыба. «Сегодня у нас будет уха из хвоста и головы. Остальное засушим, а потом засолим, когда доберемся до плота. Дров надо будет насобирать еще и покрупнее. Ты что-то всю мелочь насобирала», – сделал замечание Прометей. «Вам не угодишь», – обиделась Анхелика. «Мы сейчас насобираем вместе, а ты начинай разделывать». Иван решил заступиться и сам поиграть в главного. «Ладно», – согласился Прометей. Иван взял мачете и углубился в заросли. Он срубал или ломал ногой старые стволы и отдавал их Анхелике. Девушка относила их на берег. Скоро образовалась целая куча сухих ветвей, самые толстые из которых были в руку толщиной. Прометей, помимо того, что разделал рыбу, собрал еще из камней небольшой круг, внутри которого развели костер. Камни раскалились до красна. После этого их свалили в центр, прямо на догорающие угли, а саму кучу обнесли вокруг большим куском плотной ткани, оставив вверху небольшое пространство, затянутое до поры в узел. Прометей набрал в ковш воды и вылил на камни. Вигвам тут же раздуло давлением пара. Белые струи повалили из всех щелей. «Баня готова, синьорита?» – возвестил Прометей, намекая на мексиканские корни девушки. «Ой, а как ей пользоваться?» – Анхелика посмотрела на самодельную баню, как на пыточную комнату. «Раздевайся, залазь внутрь, а голову просовывай по центру. Внутри дымно и дышать нечем, по крайней мере, пока не рассосется». «Идем, я помогу тебе». Иван взял Анхелику за руку. Они зашли за вигвам, чтобы скрыться от глаз Прометея. Анхелика хотела сказать, что стесняется и Ивана тоже, но поняла, что одна не справится. «Раздевайся быстро. Я открою край, а ты наберешь воздуха и заберешься внутрь. И голову вверх. Я помогу тебе. Да смотри, не наступи на камни. Они с того края, поняла?» «Вроде». «Тогда раздевайся». Анхелика отвернулась, быстро скинув с себя одежду. Иван и не думал прятать глаза, относясь к ней как к тому, на кого у него имеется право. Откинул полог, выпустив облако горячего пара. «Смелее, а то остынет», – поторопил он подругу. Анхелика вдохнула и, закрыв глаза, забралась внутрь. Иван закрыл полог и открыл дыру вверху. Тут же в ней показалась голова Анхелики. Она выдохнула и открыла глаза. «А, как тут жарко! Мне нравится!» Вокруг ее головы образовалось облако из пара. «Я принесу тебе ковш с водой, чтобы ты поливала камни». «Неси». Пока Анхелика отпаривала свое тело, Иван и Прометей развесили четвертины туши осетра на палке рядом с костром, на котором уже готовилась уха. Дым и жар от костра заветривали рыбье мясо. «Вот и рис пригодился». Прометей высыпал из тряпичного кулька в котел пару пригоршней поселкового риса. «Мы-то его меньше всего заслуживаем. Второй сбор пропустили», — кольнула совесть Ивана. «Ничего, мы намыли и отработали. Не запарится там твоя зазноба». Иван оглянулся на вигвам. Головы Анхелики не было видно. Он поднялся и побежал узнать, в чем дело, испугавшись, что девушка могла угореть из-за непотушенных углей. «Анхелика!» Иван отдернул полог в сторону и застал намыливающуюся девушку. «Закрой, дует!» «Прости, я испугался, что тебе стало плохо». «Иван, не потрешь мне спину? У меня не получается». «Да я... да как мы тут?» – растерялся Иван. «Раздевайся и залазь внутрь. Что ты как мальчик все?» Иван покраснел. Его воспитание не позволяло ему быть голышом с девушкой почти на глазах у посторонних. Хоть Прометей и не относился к таковым, но в данном случае он выступал именно как посторонний. Иван скинул с себя одежду и юркнул в горячую и влажную атмосферу самодельной бани. Анхелика еще поддала пару и стало совсем хорошо. Иван потер ей спину, она ему. Незаметно дело дошло и до большего. Все, что нельзя было делать на плоту, можно было сделать в маленьком вигваме. После Иван сбегал за водой в озеро, чтобы смыть мыло с себя и Анхелики. «Прометей, там надо опять костер развести. Выстудили мы баню», – доложил Иван, когда они с Анхеликой, пахнущие чистотой, подошли к костру. «Понятное дело. Я уже и дров приготовил, когда понял, что мойка у вас затягивается». Иван и Анхелика переглянулись. «Месяц не мылись. Пришлось несколько раз намыливаться». «А мне придется самому себя мылить», – вздохнул Прометей. «Да я...» – начал было Иван. «Нет-нет, сам справлюсь. Доваривайте уху». Прометей взял охапку сухих веток и направился к вигваму. Уха получилась наваристая. Над бульоном плавал толстый слой жира. Иван посмотрел на него и стукнул себя по лбу. «Вот из чего мы сделаем для тебя хороший крем». «Я не хочу пахнуть рыбой», – испугалась Анхелика. «Ты не будешь пахнуть. Кап-3 Селена научила нас многим вещам на мыловарне. Я быстро». Иван вломился в кусты и продрался сквозь них дальше, чтобы набрать пахучих растений. По дороге к озеру он видел много цветов, многие из которых источали превосходный аромат. Без выщелачивания из жира получалось не мыло, а настоящий крем. Селена сама пользовалась таким. Правда, она считала, что туда стоит добавлять густой отвар водорослей, чтобы загустить его правильно. Этим можно было заняться на плоту. Иван снял с себя рубаху, набросав в нее цветов, целых соцветий и даже листьев со стеблями, напоминающих те, что использовала Селена. Зелень источала концентрированный аромат. Крем должен был удаться на славу. Довольный собой, Иван вернулся к озеру. Пробравшись сквозь колючие ветви кустарника, он увидел занимательную картину. Анхелика стояла рядом с котелком, как вкопанная. «Ты чего?» – удивился он. Девушка не ответила, но по ее красноречивому взгляду Иван понял, что она напугана. Иван вышел из кустов и посмотрел туда, куда был направлен взгляд Анхелики. Волна страха пробежала по спине мурашками. На берегу, метрах в 15, сидело животное, напоминающее собаку только раз в 5 крупнее. У него была острая длинная пасть, темные маленькие глаза и густая бурая шерсть, отливающая блеском на солнце. Зверь без страха смотрел на людей. Иван даже уловил в его взгляде превосходство. Он позволил себе наблюдать за людьми, имея полную уверенность в том, что способен упредить любую угрозу с их стороны. Животное не проявляло агрессии, не собиралось нападать, но и уходить не собиралось. Оно смотрело то на Анхелику, то на Ивана. Его глаза как будто ждали ответа. Он, как хозяин острова, ждал, что непрошенные гости представятся и объяснят, что они здесь делают. Иван обернулся и увидел голову Прометея, торчащую из дыры в бане. Он тоже смотрел на зверя. «Мы пришли набрать воды», — Иван показал рукой на озеро. «Мы отнесем ее на плот и уйдем». Зверь слушал. «Мы поймали одну рыбу, всего одну, чтобы есть. Мы можем и с тобой поделиться. Ты хочешь рыбу?» – спросил Иван, осторожно приближаясь к кускам вялящегося осетра. Зверь переступил с ноги на ногу и мотнул головой, разгоняя зависшую над ней мошкару. Иван осторожно взял мачете и отрезал кусок от рыбы. «Это тебе». Он спрятал мачете за спину, а кусок рыбы вытянул вперед. «Не ходи, он тебя съест!» – испуганно произнесла Анхелика. Вдруг позади зверя показался точно такой же, с выводком из 6 щенков. Иван сразу догадался, что это самка с потомством. Дело было плохо. Белые медведи с медвежатами всегда были агрессивнее. Иван замер. Щенки, увидев отца, затявкали и в перевалочку, как меховые комочки, направились к нему. Зверь обернулся и издал высокий звук, ничем не напоминающий собачий лай. Щенки замерли, а самка встала впереди них, словно прикрывая от людей своим телом. Иван сделал еще 3 шага, не дойдя до зверя пары метров, положил кусок рыбы на землю и, не отворачиваясь, но и не глядя в глаза, отошел назад к костру. Зверь подошел к куску рыбы, обнюхал его, лизнул. Еще раз посмотрел в глаза Ивану, будто хотел убедиться в чистоте его намерений. Взял кусок в пасть и развернулся к своей семье. Он шел спокойно, не оглядываясь, полностью уверенный в себе. Щенки радостно развизжались и полезли к отцу. Почтенное семейство через несколько секунд бесшумно растворилось в кустарнике. «Откупились», – произнес из-за спины Прометей. Иван вздрогнул. Он не видел, когда тот подошел к ним. «Кто это был?» «Я думаю, что это хозяин острова с инспекцией. А если быть точнее, то это полярный писец. Их много тут жило до катастрофы». «Он большой», – вдохновенно произнесла Анхелика. «Как и многие виды, они подросли», – пояснил Прометей. «А вы не разрешали мне кормить тюленя», – напомнила она про предупреждение не кормить диких животных. «Это другое дело», – ответил Иван. «Мы откупились от него подарком. Этот зверь не из тех, кто любит поесть на халяву». «Все равно ночевать буду на плоту», – заявила Анхелика.